Глава 37. Решение принято. Мы договариваемся провести сеанс завтра, с утра, пока мы будем полны сил. Я провожаю ее взглядом и остаюсь на кухне одна, пытаясь усмирить трепет в руках и бешеный стук сердца в груди. Погрузиться в тот кошмар добровольно. Я не уверена, что готова. Именно в этот момент в кухню входит Артур. Он выглядит уставшим, но собранным. Вероятно, только что закончил совещание с дедами. Его взгляд сразу находит меня, и он, кажется, считывает мое напряжение с полувзгляда. Что-то случилось? Он подходит ко мне, и его теплая ладонь ложится на мой живот. Я молчу, не зная, с чего начать. Не хочу его грузить, не хочу, чтобы он видел мой страх. «Ты...» Его голос становится мягче, но я легко считываю настороженность. Все в порядке. Я пытаюсь улыбнуться, но получается криво. Просто устала. Я чувствую, что ты вся на иголках. Он опускается на стол рядом со мной и нежно берет меня за подбородок. Мама только что вышла отсюда с таким видом, будто готовится к битве. Что происходит? Я опускаю глаза, разглядывая узоры на столешнице. Он не отстанет. Он всегда чувствует, когда что-то не так. Даже не знаю, истинность это или просто забота. Мне снятся кошмары. Наконец выдыхаю я. Уже несколько ночей подряд. Один и тот же. Я вкратце пересказываю ему свой сон. Говорю тихо, опуская самые жуткие детали. Но Артур и так все понимает, подруже в моем голосе. Его рука сжимает мою. И ты не сказала мне. В его голосе нет упрека. Ты и мы же должны быть вместе в этом. Всем. Я не хотела тебя пугать. Ты и так загружен. Моя главная забота – это ты и наш ребенок. Перебивает он твердо. Все остальное второстепенно. И что мама предложила? И не пытайся юлить. Я видел ее взгляд. Я рассказываю ему о трансе и попытке докопаться до сути. Его лицо становится все мрачнее. «Нет», — говорит он категорично, когда я заканчиваю. «Слишком опасно. Мы не знаем, что это такое. Нырять в неизвестность, особенно в твоем положении». «Именно в моем положении я и должна это сделать», — возражаю я, и в голосе прорывается отчаяние. «Артур, что если это единственный способ увидеть врага? Что если я могу защитить нас?» В этот момент в кухню возвращается Арса. Она видит наши напряженные лица и сразу все понимает. «Сын», — начинает она спокойно, — «я понимаю твои опасения, но ты и сильнее, чем кажется. Ее дух. Она истинная самка вожака во всех смыслах. Я буду с ней. Марьяна будет на страже в мире живых. Мы сделаем все, чтобы ее не травмировать». «Я не спорю с ее силой», — рычит Артур, вставая. «Я в ней не сомневаюсь ни секунды. Но я не отпущу ее туда одну». «Артур, в транс можно погрузить только одного», — мягко объясняет Арса. «Это не так», — заявляет он жестко. «Я стану ее якорем, щитом. Наша связь достаточно сильна. Если что-то пойдет не так, я буду там, чтобы вытащить ее». Арса смотрит на него с удивлением. Потом на меня. И на ее лице появляется тень уважения. «Это рискованно для тебя самого», — говорит она. «Ты можешь застрять там вместе с ней». «Я знаю, но я не позволю жене одной сталкиваться с ее страхами. Так что или со мной, или никак». Я смотрю на него, на моего сильного упрямого медведя, готового шагнуть в самое пекло моего разума, чтобы защитить меня. Страх отступает, сменяясь волной такой всепоглощающей любви и благодарности, что у меня перехватывает дыхание. Я не хочу подвергать его опасности. Но я и не могу сделать это без него. «Идем вместе», — шепчу я, протягивая ему руку. Подготовка занимает все утро следующего дня. Закрываемся в доме Армеля, чтобы никто нас не посмел тревожить. Марьяна очерчивает на полу гостиной сложный защитный круг соляными линиями, вплетает в узор сушеные травы и маленькие камни. Арса нашептывает над ними заклинания, а воздух в комнате становится густым и звенящим, как натянутая струна. Мы с Артуром сидим в центре круга, скрестив ноги, лицом к лицу. Наши руки соединены. Его ладони теплые и твердые. И я чувствую через них его уверенность, его готовность. Он рядом, и мне большего не надо. «Расслабься», — говорит Арс, становясь на колени рядом. Ее голос теряет обычные резкие нотки, становясь плавным, гипнотическим. «Закрой глаза, доверься мне, доверься Артуру. Мы с тобой, дыши глубже, слушай только мой голос». Я закрываю глаза. Сначала я чувствую только свое бешено колотящееся сердце и холодный пол под собой. Потом голос Арса начинает обволакивать меня, как теплое одеяло. Она ведет меня вглубь, прочь от звуков дома, от запаха трав, от всего реального. Я чувствую, как сознание начинает отделяться, плыть. И вдруг провал, темный, стремительный, как падение в колодец. Я снова на той поляне. Но теперь все по-другому. Все настоящее, осязаемое. Холодный ветер бьет в лицо, пахнет сырой землей, кровью. Я по-прежнему стою в липкой луже. Но я не одна. Рука Артура сжимает мою. Он здесь, реальный, твердый. Он смотрит вокруг. Его глаза сужены. Тело напряжено, как у зверя, готовящегося к прыжку. В любую секунду он обратится. Я чувствую это. «Я с тобой». Его голос звучит громко и четко, заглушая нарастающий гул. Сначала тихий, как рой пчел, потом все громче. Из темноты появляются они, фигуры в черных плащах, с безликими деревянными масками. Они смыкаются вокруг нас, начинают свой жуткий неторопливый хоровод. «Не смотри на них», — командует Артур, притягивая меня ближе к себе. «Смотри сквозь них. Что они скрывают?» «Отличный вопрос. Напрягаюсь, как могу. Я должна увидеть это. Просто должна. И я вижу. Тонкие золотые нити ведут меня сквозь толпу. Мне страшно сделать шаг, а вопросов больше, чем ответов. Безмолвно молюсь матушке в луне. Она уже столько раз приходила мне на помощь. Может, придет и в этот раз».